Время крадет благие начинания. Чарльз Форте, британский гостиничный магнат, упустил случай, который выпадает только раз в жизни, купить отель, потому что не почувствовал ритма течения времени. Лорд Форте был председателем гостиничной сети Trust House Forte, крупнейшего в мире гостиничного и ресторанного бизнеса, существовавшего в основном, но не только, на территории Великобритании. Начав со скромного молочного бара в 1935 году, честолюбивый Форте успешно расширял сферу своей деятельности в Великобритании. К 1960 годам он стал крупнейшим в стране поставщиком продуктов, а также владельцем нескольких гостиниц. В 1970-е годы сеть Trust House Forte распространила свою деятельность на США, приобретя свою первую гостиницу Pierre Hotel в Манхэттене. Менеджеры успешно превратили убытки гостиницы, которые составляли 2,5 миллиона долларов в год, в прибыль в 3 миллиона долларов. Когда закончился срок договора о лизинге, Форте не смог убедить консорциум владельцев гостиничных номеров, а их было больше 100, продлить ему долгосрочную аренду. Неудача с Pierre Hotel больше не повторилась, так как сеть Trust House Forte вскоре купил американскую Knatz Hotel Corporation, в которую входил международный отель аэропорта имени Джона Кеннеди, а также престижные отели Westbury и Mayfair, расположенные в Нью-Йорке. Самой удачной сделкой Форте могло бы стать приобретение Plaza Hotel, бриллианта в нью-йоркской короне отелей. Отель был практически в его кармане, но он допустил небольшой промах, упустил из виду быстрый, урбанистический ритм мышления своего неизвестного нью-йоркского конкурента Сола Голдмана. В своей автобиографии, которую он написал в 1986 году, Форте сетовал: «Но я не могу вспоминать без горечи ту сделку, которая от меня ускользнула, отель Плаза в Нью-Йорке, а ведь я предложил 22 миллиона долларов». Представитель Plaza Hotel пришел к Форте, попросив его повысить предлагаемую сумму до 22,5 миллионов. Если бы тот согласился заплатить эту сумму, отель перешел бы к нему. Британский магнат впал в сильное раздражение от того, что из него в последний момент решили выкачать дополнительно 500 тысяч долларов, и решил дать ответ на следующее утро. Но Форте ожидал шокирующий сюрприз. На следующее утро мои нью-йоркские адвокаты позвонили мне и сказали, что отель продан кому-то другому. Я недооценил этого человека и не понял, как быстро в случае необходимости совершаются сделки в Нью-Йорке. Отсрочка на одну ночь открыла двери Солу Голдману, и он заполучил Plaza Hotel. Голдман был испытанный ветеран сверхдинамичных переговоров о недвижимости в Нью-Йорке. Он увидел, как дверь на секунду приоткрылась и заключил сделку о Plaza Hotel без колебаний. Для сэра Чарльза это был болезненный урок, как он сам позднее признавал. «Итак, из-за 500 тысяч долларов я потерял один из самых ценных отелей в мире. Я никогда не перестану злиться за это на себя». Одна англичанка написала воспоминания о Второй мировой войне, упомянув о небольшом романе с высокопоставленным членом британского кабинета. Издатель согласился послать гранки книги стареющему политику, чтобы тот подтвердил достоверность фактов и дат, названных в книге. Женщина обеспокоилась, что этот мужчина придет в негодование, потому что она поведала об их тайной внебрачной связи. Неделю спустя она получила букет крупных роз и записку. «Я с удовольствием прочел, как вы описали все то, что у нас с вами было во время войны. Но когда вы работали над главой, в которой рассказываете обо мне и нашей любовной связи, разве обязательно было упоминать, что я сильно торопился? Почти всю нашу жизнь мы занимаемся тем, что определяем подходящий к случаю ритм».